Рад, что смог помочь вам решить сегодня сразу две задачи. Тогда можете быть свободны, мой юный повелитель демонов. Мы оба улыбнулись, прекрасно поняв друг друга. Мы теперь с королевой союзники, повязанные кровью убитых нами общих врагов. Это связывает людей лучше любой клятвы. Но со стороны это смотрелось благородно и даже красиво, хотя Елизавете II было страшно. Я шел обратно довольный, держа в руках указы королевы о моем новом дворянском статусе. Но тут меня перехватил дворцовый слуга в ливрее, который просил меня проследовать за ним для очень важного разговора с одним очень высокопоставленным лицом. Я подумал, что это может быть король Карл XVI, который хочет продолжить нашу беседу. Но я сильно ошибся только в самой личности персоны. В том, что эта персона меня хочет, я не ошибся. В одной из многочисленных гостиных на втором этаже меня поджидала Грейс Келли. Вот так сюрприз. Хотя сегодня на торжественном приеме, а потом обеде, я часто ловил на себе ее оценивающие взгляды. Для меня, искушенного в любовных интригах, они говорили о том, что десятая княгиня Монако положила на меня глаз. Но я не ожидал, что события будут развиваться настолько стремительно. При моем появлении Грейс встала с дивана канапе и пошла мне навстречу. «Я очень рад снова встретить вас», — начал я произносить дежурную учтивую фразу, но договорить мне не дали, так как губы Грейс просто закрыли мой рот и ее язык проник глубоко внутрь. В жизни бывает все и у всех по-разному. Кто-то гоняется за мечтой и никак не может ее догнать, а кто-то даже не стремится к этой мечте, но тогда она сама начинает охотиться за ним. Судьбу не волнует, что я мечтал о Грейс в прошлой жизни, а в этой я даже не думал о ней. Но судьбе все равно, раз мечтал, то получи и распишись. Таких людей, как я, называют баловнями судьбы. Если уж ты стал таким, то судьба, удача будет тебе всегда благоволить. Я не стал ломать из себя стеснительного девственника и отказываться от такого подарка судьбы. Есть закрытая на ключ комната, есть в ней мужчина и женщина, у которых очень сильно развит основной инстинкт. И есть канапе, на котором можно дать этому инстинкту вовсю разгуляться. И я дал ему разгуляться. И Грейс тоже дала и еще не раз дала. А горячая штучка оказалась эта княгиня. До сегодняшнего дня у меня в постели побывали две герцогини и принцесса. Но вот княгини, да к тому же из знаменитого княжества Монако, еще не было. Ощущение новизны незнакомого женского тела, смешанные с юношеской мечтой, дали потрясающий результат. Надеюсь, что стены во дворце не такие тонкие, как в советских девятиэтажках, потому что Грейс в сексе не привыкла себя сдерживать. Ее крики и сладострастные стоны возбуждали меня все сильнее, поэтому ее многочисленные оргазмы превратились в один сплошной, почти часовой, экстаз. Вот что значит опытная в сексе и ненасытная в любви женщина. Мои три подруги уже отучили меня пользоваться презервативами, да и Грейс в этом деле предпочитала натуральную любовь. Поэтому мы оба получали полное удовольствие от процесса совокупления. Но молодость победила опыты, на моем шестом оргазме Грейс сдалась. «Я больше не могу», – простонала она, падая в изнеможении на меня. «Ты просто какая-то машина для сексуальных удовольствий. Почему я не встретила тебя раньше? Мне ни с одним мужчиной так хорошо никогда не было. А ты просто сказочная женщина», — ответил я, целуя ее грудь. «Я бы отбил тебя у мужа, но я не князь, а пока только герцог. Но зато какой у этого герцога друг есть. Я его даже в порыве страсти попыталась целиком проглотить, но оставила для другого раза, да и размер у него довольно большой». Эта ее фраза рассмешила меня, и Грейс рассмеялась вслед за мной. «Да, шикарная женщина. Она займет достойное место в моей коллекции. И если у нее родятся дети от меня, а после сегодняшнего буйства плоти это вполне возможно, то мои отпрыски в будущем могут стать князьями Монако, и будет в них течь, наполовину с моей, знаменитая кровь Гримальди. Мы еще с тобой увидимся, лорд Эндрю», — спросила княгиня, кусая мне мочку уха и нежно лаская ее языком. «Я 5-го утром улетаю в Москву», — ответил я, целуя ее за это в ложбинку между груди. «Очень жаль, мы завтра вечером с мужем улетаем, так что если будешь еще раз во дворце, я буду рада тебя видеть. Вот ведь ненасытная, 6 раз ей мало. Она одна в сексе получается, как 3 мои жены вместе. Ладно, во дворец я завтра не собирался. Меня завтра есть кому ублажать. Кстати, меня вечером будет ждать еще одна королева. Не для сексуальных игр, их с меня на сегодня достаточно. Сильвию, королеву Швеции, необходимо будет лечить. Поэтому пора прощаться с Грейс и отправляться домой. СМИ-5, пусть Елизавета II сама разбирается. На улице уже было темно, но полиции и военных вокруг замка было очень много. Я специально сначала вышел в сад, чтобы глянуть, не остались ли мои три красавицы еще здесь. Всех свидетелей, видимо, уже допросили, и они уехали. Это хорошо. После пережитого шока, девчонкам, наверняка, требуется отдых. У дворцовой ограды было тоже полно полицейских. Трупы и раненых уже убрали. Меня пропустили без проблем, так как многие гвардейцы видели мою фигуру здесь во время штурма, и в руках у меня был пистолет, который я специально направлял в сторону нападавших. А стрелял я или нет, никто во время боя не обратил внимания. Главное, что в этой схватке я был на стороне королевы, а за оградой толпились репортеры, которые набросились на меня с вопросами. Пришлось выдать им часть информации из моих уст, они впервые услышали слово «мятеж». Да, подтвердил я свои слова, это был мятеж. Группа террористов из Ира, возглавляемая отдельными представителями английского дворянства, попыталась совершить дворцовый переворот. А сколько их было, лорд Эндрю? Закричали со всех сторон корреспонденты, которые были просто шокированы такой новостью. Удары по дворцу были нанесены практически одновременно, в двух местах, через главные ворота и со стороны королевской зрительской ложи. В общей сложности их было около 200 человек. Королева не пострадала? Нет. Ее защитили доблестные английские солдаты под командованием майора Кинли. Есть информация, что королеву и ее гостей хотели взорвать. Да, под ложей было заложено взрывное устройство, но его своевременно обнаружили и обезвредили саперы майора Кинли. Вы сказали, что в мятеже участвовали дворяне. Вы можете назвать их имена? Пока не могу, так как следствие еще только началось. Вы их знаете? Без комментариев. Какова ваша роль в сегодняшних событиях? Как и все честные люди, защищал, как мог, ее величество. А теперь извините, мне надо идти. На меня были направлены не только фотоаппараты и микрофоны корреспондентов, но и телевизионные камеры 5 новостных английских каналов. Значит, это был прямой эфир, и мои жены сейчас видят меня по телевизору и знают, что я иду к ним. Я заметил, что многие меня уже называли лордом, что говорило о том, что новости обо мне и солнышке разлетелись еще днем. Все правильно, когда мы только вошли в тронный зал, нас ослепили вспышки фотоаппаратов. Значит, наши фотографии с нашими новыми дворянскими титулами уже появились в вечерних газетах. Наверняка в них были зарезервированы целые полосы для освещения праздничного приема и обеда у королевы. Пройдя через толпу журналистов, я с трудом поймал такси, так как многие лондонцы высыпали на улицы, пытаясь узнать, что в действительности произошло в Букингемском дворце. И я им такую информацию выдал. Она прозвучала, как разорвавшаяся бомба. Я представляю себе, как народ отреагирует на известие о том, что их любимую королеву хотели взорвать. Я правильно сделал, что все стрелки перевел на майора. Вот его теперь и назначат спасителем отечества, и он точно завтра же будет произведен в полковники, перескочив через одно звание. Главное, чтобы он обо мне особо не распространялся. Контрразведчики, естественно, раскопают, кто был главным заводилой во всей этой комбинации. Но это будет потом, когда мы уже улетим в Москву. Я, в этой суматохе, даже не спросил майора, как его имя. Фамилию он сам назвал, а вот имени не сказал. Перед входом в гостиницу, как я и думал, швейцар, открывая мне дверь, сказал, поклонившись: «Ваша милость, ну вот, уже все знают. Ничего здесь не скроешь от журналистов». Зайдя в номер, я понял, что мои три подруги тоже знают все. Нет, не о бурном сексе с Грейс Келли, а о моем интервью. «Ты опять герой!» – закричали мои любимые и подбежали ко мне. «Тебя только что по телевизору показывали. Герой у нас майор», – отвечал я, одновременно целуя их по очереди, – «а я обычный музыкант и ни разу не храбрец». «Знаем мы», – сказала солнышко и внимательно посмотрела на меня, – «кто организовал и осуществил все для защиты королевы. Это сделал ты, а не майор. Я не могу быть национальным героем Англии, а он может. И вот мои документы на лорда и графа Кенского». И еще королева подтвердила, что Маша завтра также станет герцогиней Глостерской. «Значит, принц Ричард тоже исчез?» — спросила меня Ди. «Только после разговора с ее величеством. Официально будет объявлено, что он пустился в бега, как и его братец, и что они обвиняются в государственной измене. И что он сказал королеве?» Это уже любопытная Маша влезла со своим вопросом. Он признался, что собирался лично отрубить ей голову, как Анне Болин, если она выживет после взрыва. «Какой ужас!» – воскликнули сразу три моих впечатлительных жены. И еще братьями ее назывались и в верности клялись. «Ладно, я в душ, а потом я буду есть и много, так что заказывайте побыстрее, мне скоро к очередной королеве в гости идти». Девчонки уже знали, что я сегодня должен лечить королеву Швеции, поэтому не удивились моему восклицанию. Как оказалось, я был не особо и грязный. Видимо, некое чувство брезгливости от вида многочисленных трупов внушило мне мысль, что все мое тело нечисто. Кровь, которая была у меня на кожаной куртке, я вытер еще перед визитом к ее величеству. Поэтому я больше себе напридумывал, чем действительно испачкался. Да и после секса с Келли требовалось как следует помыться. Ну вот, другое дело. Весь чистый до хруста, я сидел в халате и жадно ел все то, что мне заказала Маша. Сегодня на ней лежала эта обязанность. «Расскажите, о чем вас спрашивали полицейские?» Задал я вопрос сразу всем, но при этом посмотрел на солнышко. Спрашивали, где и кто находился в начале перестрелки. Начала свой отчет моя старшая жена. Потом мы показали, где мы все прятались. Всем отвечали, как ты велел. Поэтому от нас быстро отстали. Кстати, тут приглашений нам принесли разных штук 10. И что от нас хотят? Зовут в гости на чашку чая. Я так и думал. Пусть сами пьют свой чай. Его даже дикоренная англичанка не любит, а я тем более. Еще газеты вечерние принесли, где наши несколько фотографий с королевского приема напечатали, добавила Маша. Все в отеле стали величать солнышко, ваша милость. И меня завтра тоже так станут называть? Я сделал все для этого, ответил я, вспомнив последний разговор с королевой. Ее величество пообещало подготовить все бумаги к завтрашнему утру. Дайте хоть на газеты взглянуть. Маша принесла две газеты, где на первой полосе были новости о королевском празднике. В одной из них 4 первые страницы были посвящены сегодняшним торжественным событиям до попытки дворцового мятежа. Вот на второй странице этой газеты и была размещена наша с солнышком фотография, сделанная как раз в тот момент, когда мы входили в тронный зал. Там, на заднем плане, были видны Маша и Ди, и была напечатана небольшая заметка о нас, в которой говорилось, что мы с солнышком по указу Ее Величества Королевы Елизаветы II теперь являемся герцогом и герцогиней Кентской. В дверь неожиданно постучали. Это был коридорный, который передал, что король и королева Швеции ждут меня и герцогиню Кентскую через 20 минут в своем номере, который находится на этом же этаже слева от нашего. «Солнышко!» — крикнул я своей старшей жене прямо от входной двери. «Тебе 20 минут хватит, чтобы собраться?» «Я могу собраться за 15 минут», — ответила она. «Нас уже ждут?» «Да». «Так как встреча состоится в неформальной обстановке, то можно одеться попроще, но только не спортивный костюм и, тем более, халат». «Я поняла. Маша и Ди мне помогут. Ты тоже собирайся». «Ну вот, жены уже начали мной командовать, но это любя. Придется надеть серые брюки и рубашку. Галстук не нужен, так как это не официальный прием, а просто лечебная процедура с элементами вечерней домашней посиделки. А может, все ограничатся одним лечением? Мне больше импонирует второй вариант. Я за сегодня зверски устал с этим дворцовым переворотом, а завтра есть желание успеть посмотреть свои новые владения». Солнышко собралась, на удивление, очень быстро. Вот что значит дополнительная помощь двух жен-подруг. Маша с Ди обещали вести себя хорошо в наше отсутствие. По их довольным физиономиям было понятно, что они будут смотреть мультики и валяться на кровати. Около королевского номера стояла охрана в лице 3 бодигардов в штатском. Нам такие здоровяки во время штурма очень пригодились бы. Но вся охрана королевских особ осталась за территорией Букингемского дворца. На его же территории за безопасность всех гостей королевы отвечали гвардейцы Ее Величества. Поэтому многочисленные охранники царственных особ, согласно инструкции, оставались в салонах гостевых автомобилей, которые были расположены на специальной стоянке, и в отражении нападения боевиков участия не принимали. Они были уже в курсе моей истинной роли в недавних событиях и смотрели на меня с уважением. Один из охранников постучал в дверь и доложил, что пришли лорд Эндрю с супругой. Мы с солнышком посмотрели друг на друга и улыбнулись. Нас многие дипломатично старались так не называть, но охране так было проще. Ну что, номер был чуть лучше, чем у нас, но мы к своему уже привыкли, и если бы нам предложили поменяться пентхаусами, то мы бы не согласились. Королевская чета встретила нас стоя, хотя они были монархами, а мы только новоиспеченными английскими дворянами. Карл и Сильвия разрешили нам так себя называть, поэтому нам было довольно легко с ними общаться. Они нас тоже называли по именам, без всяких титулов. Настоящий социализм, однако. Я знал, что у них год назад родилась дочь, поэтому я посоветовал солнышку при удобном случае пообщаться с Сильвией на тему детей. И королеве будет приятно, и моей подруге, как будущей матери, тоже будет полезно. Какие наши дальнейшие действия, Эндрю? Сразу взял быка за рога Карл, которому, видимо, не терпелось побыстрее помочь своей жене. «Я могу приступить к лечению прямо сейчас», — сказал я и посмотрел на Сильвию, которая хотела задать вопрос, который я предвосхитил. «Раздеваться не надо. Вы садитесь на какое-либо мягкое сиденье лицом к супругу и спокойно сидите». Сильвия с благодарностью посмотрела на меня и села на рядом стоящий пуфик. Карл предложил присесть солнышку на диван и сам устроился рядом. Я специально так посадил Сильвию, чтобы Карл не смог увидеть зеленого свечения моих ладоней. «Сильвия», — обратился я к пациентке, — «я сейчас обследую вашу нижнюю часть спины. Когда вы почувствуете тепло, скажите. В процессе обследования я буду задавать вопросы. Если вы не захотите на них отвечать, то можете ничего не говорить». «Хорошо», — ответила Сильвия. «В данной ситуации вы выступаете в качестве моего лечащего врача, поэтому не буду против никаких вопросов. Спасибо. Я вижу, что несколько лет назад вы сильно ушибли два позвонка в крестцовом отделе позвоночника». «Да, я упала с лошади 3 года назад». Судя по выражению лица Карла, он был очень удивлен моим точным диагнозом. «Первые, так называемые песчинки в почках, хотя это мелкодисперсные частицы, соли, появились именно после падения с лошади. При беременности эти соли стали накапливаться и у вас появились утренние отеки лица, а сейчас и темные круги под глазами. Но это все поправимо. Еще бы полгода, и песчинки превратились бы в мелкие камушки, размером более 3 миллиметров. Тогда было бы сложнее и дольше с ними справиться». «Я чувствую тепло», — ответила радостная Сильвия, догадавшись, что началось лечение. «Все правильно, я начал размельчать песчинки и через минуту они полностью растворятся. Больше никаких болевых ощущений вы не почувствуете, а завтра утром пропадет отечность, а уже сегодня могут исчезнуть и темноватые круги под глазами. Вот и все. Только, прошу вас, следите за алкоголем и меньше ешьте жирную пищу». Карл сидел ошарашенный. Он внимательно следил за лицом своей жены, и прямо на его глазах исчезли все эти ее потемнения под глазами. «Невероятно!» – воскликнул он. «Дорогая, посмотрись скорее в зеркало». Сильвия встала и подошла к большому зеркалу и даже охнула, увидев свое посвежевшее, без темных кругов под глазами, и даже немного помолодевшее, лицо. «Вы волшебник, Эндрю», – сказала довольная тем, что увидела в зеркале, Сильвия. «Я стала выглядеть на пару лет моложе». «Я не волшебник, я только учусь», — сказал я фразой из знаменитого фильма «Золушка», и солнышко кивнуло, дав мне понять, что знает, откуда это выражение. «И прошу вас никому не говорить о том, что это именно я такое с вами сотворил». «Да, да, конечно», — ответил Карл. «Мы все понимаем. Спасибо вам за это потрясающее чудо. Если бы я не сидел напротив жены и не видел все собственными глазами, то никогда бы не поверил. Мы даже не знаем, как с вами за это расплатиться». «Карл, ничего не надо. Я потратил на все про все всего 4 минуты. Может быть, тогда чаю?» — спросила улыбающаяся Сильвия. «С удовольствием. Свит как раз хотела с вами поговорить о маленьких детях и как за ними ухаживать. О, это всегда была любимая тема молодых мам и пап, так что за чаем мы обсуждали только вопросы ухода за новорожденными и годовалыми крохами». На прощание Карл и Сильвия поблагодарили меня еще раз за то, что я сделал для всех во время штурма Букингемского дворца. «Очень приятная пара», — сказала солнышко, когда мы вышли из королевского пентхауса. «И они остались очень довольны тем, как ты быстро и качественно провел лечение. Ты уже 2 королевам помог. Скоро меня эти королевы замучают», — ответил я, когда мы зашли в свой номер. «Наверняка Сильвия проболтается и всем срочно понадобится улучшить свой внешний вид или помолодеть. И вот тогда начнется настоящий ажиотаж. Сильвии я сделал это бесплатно, а с остальных буду брать деньги и немалые». В спальне нас ждали Маша и Ди, которым солнышко стало рассказывать, как мы сходили в гости к шведской королевской чете, дополняя свой рассказ интересующими 2 будущих мам сведениями об уходе за малышами. «Никакой сказки на ночь после такого рассказа им уже было не надо». «Так», — сказал я, раздеваясь, — «давайте ложиться спать, ваши милости и ваше сиятельство. Нам завтра еще ехать в наши с солнышком новые владения. Мне очень хочется посмотреть королевский замок Лиц, настоящую жемчужину графства Кент. Его еще называют замком королев. «Ура!» — крикнула Маша. «А послезавтра поедем в мой замок. Замок Глостер давно разрушен, но мы поедем в другой замок. Он называется замок Беркли». Ди стала сразу рассказывать историю этих двух замков, а мы лежали и слушали, повесь об овеянных славой приключениях из английского средневековья с его королями и королевами, а потом заснули. Утро нас встретило прохладой, прямо как в песне о встречном. Да, об этой лондонской переменчивой погоде не зря ходят легенды. Она может мгновенно измениться. Вот только что светило солнце и было жарко, но вдруг подул холодный ветер и начался противный дождь. Но дождь нам не страшен. До замка Лиц нам ехать час, а то и меньше. Поэтому я аккуратно вылез из груды аппетитных молодых женских тел и подумал, что груды женских тел и женские груди очень похоже звучат, особенно когда их сразу шесть, и почему-то их всегда хочется поцеловать. Но я не стал этого делать, чтобы не разбудить своих девчонок. Сегодня я решил сделать зарядку и за вчера, и за сегодня. Поэтому в номер вернулся, слегка вымотанным, но довольным. Мои подруги уже встали и ходили по номеру голыми, ища приключений на свои разные очень интимные места, но я решил не поддаваться соблазну и найти им, и мне в том числе, эти приключения непосредственно перед сном. Завтракать опять пришлось в гостиной, так как погода не способствовала осуществлению этого процесса на свежем воздухе. Но закончить завтракать нам не дали. Зазвонил телефон, и портье сказал в трубку, что меня ожидает спецагент Мэнсон из МИ-5. Ну вот и служба безопасности Ее Величества пожаловала. «Девчонки», — обратился я сразу к трем своим подругам, которые уже поняли, что меня кто-то хочет видеть, но это, слава богу, не Ее Величество. «Я на 15 минут спущусь вниз, а вы потихоньку собираетесь в дорогу». Ответом мне были три поцелуя, в которых чувствовался скрытый сексуальный подтекст, и я, разгадав их потаенные желания и хитро прищурив глаза, сказал: «Все будет вечером», за что был опять награжден тремя жаркими поцелуями. «Да, погубит меня эти женщины, и приму я свою смерть прямо на одной из них или сразу нескольких». В холле меня ждал ничем не приметный мужчина лет 40, и только пристальный взгляд его цепких глаз давал понять тем, кто хорошо знал подобных людей, что к вам пришел не обычный лондонский молочник, а некто более серьезный, а иногда даже опасный. Смотреть его подсознание я не собирался, так как чужие секреты были мне ни к чему, да и голову забивать внутренними проблемами английского королевства я не собирался. Вот если бы он был из МИ-6, секретной разведывательной службы МИД Великобритании или, сокращенно, СИС, то я бы с удовольствием над его головой поработал. Такой подарок был бы для Андропова очень кстати. «Доброе утро, лорд Эндрю», — поприветствовал меня этот контрразведчик. «Надеюсь, у вас будет 15 минут, чтобы уточнить некоторые детали вчерашней неудавшейся попытки дворцового переворота». «Конечно, мистер Мэнсон», — ответил я, и мы прошли в зал ресторана, где сели за отдельный столик, чтобы можно было спокойно поговорить за чашкой кофе. «Я руковожу расследованием этого дела, и мне более-менее ясна картина произошедшего. Рад, что вы так быстро разобрались в этом деле». «Да, вчера Ее Величество нам сообщил адреса тайников, где мы нашли достаточно материала о том, что произошло на самом деле. Этому делу присвоен наивысший уровень секретности, но я в курсе, что благодаря именно вам мятеж был подавлен, и благодаря вам мы узнали о тайниках с документами. Значит, королева частично вас посвятила в эти дела. Но я так понимаю, что официальная версия будет придерживаться того факта, что именно майор Кинли является национальным героем Англии и спасителем королевы». «Да, вы правы, но мы-то знаем, что это не так. Главное, что мятеж был подавлен, и страна может чествовать победителя. Полковник Кинли, да его вчера повысила в звании сама Елизавета II, сообщил, что это именно вы нашли взрывное устройство и лично обезвредили его, а потом спасли гвардейцев, его людей и саму королеву. Я правильно все излагаю?» «Да, все так и было, но это не для протокола, и королева эту версию не поддержит. Я об этом осведомлен, но я хотел прояснить это только для себя. В связи с этим возникает множество вопросов, особенно по поводу с загадочной гибелью мятежников внутри броневика. На них нет ни единой царапины, и вскрытие показало, что они все умерли, как написано в медицинском заключении, от разжижения мозга. Да, это очень загадочная история, но при чем здесь я? Рядом с броневиком обнаружено еще 6 человек, умерших подобной смертью. Но самое невероятное, что на лужайке в саду от этого странного и неизвестного науке воздействия погибло еще 47 нападавших. Вы единственный из защитников дворца, кто был и там, вы не находите это странным, это действительно странно, но я ничего не знаю об этом. Понятно, но Мэнсон не успел договорить, так как ко мне подошел портье и сказал: «Ваша милость, вам срочный пакет из Букингемского дворца». Я кивнул и взял пакет, собираясь открыть его у себя в апартаментах. «Вы не хотите посмотреть, что там внутри?» – спросил меня спецагент. «Там должны быть документы для меня, которые мне обещала передать Ее Величество», – ответил я, понимая, что там, возможно, лежит что-то еще. «Королева, как мне известно, собиралась передать вам записку». «Хорошо, я сейчас посмотрю». Я вскрыл пакет и обнаружил там документы на Машу, в которых она титуловалась герцогиней Глостерской. Помимо этого, там лежал листок бумаги, на котором рукой королевы было написано, что отпевание и похороны 14 героев, павших во время обороны Букингемского дворца, состоятся в воскресенье на Хайгитском кладбище в 10 часов утра. Ну вот, а мы собирались в замок Беркли, а туда путь не близкий, но может еще успеем. Королева вчера сказала о траурной церемонии захоронения павших героев, продолжил Мэнсон, прерванную приходом портье, мысль, и при мне написала эту записку. Поэтому я и намекал, чтобы вы сразу вскрыли королевский пакет и прочитали ее. Благодарю. Я обязательно буду на кладбище. У вас все, можно считать, что да. В этом деле еще очень много странностей, но я так понял, что вы о них не в курсе. Да, я простой музыкант, который случайно оказался в нужном месте и в нужное время. Не считая того, что время и место вы прекрасно знали заранее и успели ко всему тому, что произошло дальше, тщательно подготовиться. Ну вот видите, вы все прекрасно понимаете. Мы попрощались и я вернулся к своим трем женам, которые были практически готовы. «Маша, танцуй!» — крикнул я с порога еще одной законной герцогине, и та сразу поняла, что я держу в руках. «Спасибо, любимый!» — бросилась она мне на шею, успев перед этим изобразить одно из своих танцевальных па. «С тобой каждый день — это маленькое счастье. В тебе сейчас растут целых 2 маленьких счастья. Это совсем другое. Правда, девчонки, конечно», — поддержала ее Ди. «Дети — это главное в жизни, но должны быть в ней и другие счастливые моменты. Их должно быть много, иначе будет грустно жить», — добавила солнышко, и они все три повисли на моей многострадальной шее. «Молодость — это такое состояние человеческого тела, когда после секса с любимой женщиной ты уже через час опять ее хочешь. А если такого секса несколько часов не было, то ты ее хочешь постоянно. Но когда к тебе прижимаются своими мягкими и теплыми выпуклостями сразу 3 твоих любимых женщины, устоять практически невозможно. Но я устоял, хотя друг активно требовал побыстрее засунуть его куда-нибудь поглубже и не один раз. Ох, эти провокаторши. Меня герцогинями и принцессой соблазняли, но не поддался я. Раз сказал вечером, значит вечером. У нас еще в 7 должна состояться дискотека, а вот после нее, хоть всю ночь можно любовью заниматься. Девчонки поняли, что я устоял под их штурмом и тяжело вздохнули. Но тут же радостно стали изучать указы королевы по поводу Маши. Все, теперь она настоящая герцогиня Глостерская. На этой радостной ноте мы и закончили наши сборы. Пока я разговаривал со спецагентом, солнышко позвонило Сереге и Вольфсону, чтобы предупредить, что мы уезжаем и будем после 3. Обслуга гостиницы кланялась так усердно, что было понятно, что все смотрели вчерашние выпуски новостей и читали сегодняшние газеты. Мы их тоже читали, и они все были посвящены вчерашнему мятежу и перестрелке в Букингемском дворце. Главным героем тех событий большинством репортеров был признан майор, уже полковник, Кинли, но и моя роль в отражении этого штурма тоже неоднократно подчеркивалась. То есть, если Брежнев с Сусловым скажут, что я опять влез, куда меня не просили, то вот есть доказательства, что я был там не на первых ролях, что мне и нужно. Дорога заняла чуть больше времени, чем я планировал, так как мы несколько раз просили нашего водителя Роллс-Ройса останавливаться в особо живописных местах, чтобы сфотографироваться на память. Дождь уже закончился, но погода была пасмурной. И еще мы по дороге купили толстый и красочно оформленный альбом обо всех замках Англии, чтобы иметь общее представление о них. Замок Лиц мы увидели издалека. Он располагался на озерном острове и был соединен с противоположным берегом небольшим каменным мостом. Увидев замок, я решил при любой возможности его приобрести. В тот момент, когда мы подъезжали, выглянуло солнце и замок предстал перед нами во всей своей красе. В 1926 году Лиц приобрела леди Олив Бейли, отреставрировала его и теперь он принадлежал одному из внуков этой благородной дамы. Когда мы подъехали к воротам, к нам вышел привратник и спросил: «Вы покупатели?» «Да, мы покупатели», — радостно ответил я, понимая, что мне опять улыбнулась удача. «Приехали посмотреть. Пойдемте, я вас всех проведу по замку. Я привратник и дворецкий этого замка. Зовут меня Том. А вас я знаю, вы лорд Эндрю. Вас по всем телевизионным каналам вчера показывали. Для меня большая честь видеть вас в замке моих хозяев». Девчонки удивились тому, что я, оказывается, собирался купить Лиц, но я им подмигнул, и они поняли, что здесь опять кроется какая-то тайна. Когда мы только вошли внутрь донжона, я почувствовал некий зов. Он был еле слышен, но я отчетливо понимал, что зовут именно меня. Остальные его не слышали и не чувствовали. Это было не радио, а именно внутренний зов. Ведь я подсознательно чувствовал еще в Лондоне, что меня тянет именно в Лиц. В графстве Кент было расположено еще 15 старинных замков, но название этого замка сразу вызывало у меня странное желание побывать, прежде всего, именно в нем. «Том», — обратился я к дворецкому, — «а хозяева сейчас здесь?» «Нет, ваша милость», — ответил он. «Они сейчас в Испании. Сэр Беркли с супругой отдыхают на своей вилле в Марбелье. Вопросы о цене продажи с кем можно будет обсудить? Замок выставлен за 3 миллиона фунтов стерлингов. А об изменении цены и об оформлении купчей вы можете поговорить в адвокатском бюро Коллинс и сыновья в ближайшем отсюда крупном городе Мидстоне. Там есть их филиал, и они вам ответят на все вопросы. Вы не будете против, если я один поброжу по замку, а вы проводите этих двух герцогинь и будущую принцессу Уэльскую без меня?» «Конечно, нет, ваша милость. Сэру Беркли будет очень приятно узнать, что у него в замке побывали такие достопочтенные леди». При этом он поклонился моим спутницам, понимая, что живых принцесс до сего дня он мог лицезреть только исключительно по телевизору, а теперь он сможет рассказать своим детям и внукам, что общался с такими титулованными особами лично. «Ну что ж, пусть мои красавицы пока тщательно осмотрят замок, а я пойду на зов. Хорошо, что кроме нас здесь никого другого не было. Я ясно ощущал, что зов идет откуда-то снизу. Я аккуратно открывал одну дверь за другой, пока не попал в комнату с лестницей, ведущей вниз. Было видно, что ей давно не пользовались. Внизу было темно, но меня это не смущало. Видящий – это очень многогранное понятие, включающее в себя также способность видеть в темноте. Я уже хорошо научился пользоваться своим ночным зрением, когда мы с уже полковником занимались обезвреживанием взрывного устройства под королевской ложей в час ночи. Поэтому я спокойно стал спускаться вниз, все прекрасно видя. Спускаться пришлось минут 7, и в результате ступеньки, ведущие глубоко под землю, закончились, и я оказался стоящим перед дверью, в которую, судя по ее состоянию, никто не входил, как минимум, лет 200. Я ясно чувствовал, что зов шел из-за этой двери, и он явно усилился, когда я спустился до конца этой лестницы. Ну вот, опять загадка. Дверь когда-то, очень давно, была белая, а сейчас она была серой от вдевшейся в нее вековой пыли. Ха, белая дверь, это же песня, которую споет Алла Пугачева в 1984 году в музыкальном фильме «Сезон чудес», и там есть такие слова: «Только верю я, верю, что может открыться. Это белая дверь, это белая, белая дверь». Очень интересно, надо будет Алле ее подарить раньше на 6 лет, ведь я нашел эту белую дверь. Только что с ней делать, я пока не знаю. То, что ее нужно обязательно открыть, это было мне понятно. Только как, а если ее вообще не открывали со дня закладки этого замка в 1119 году первым его владельцем Робером де Кривекером? Но долго думать мне не пришлось. В моей голове прозвучал голос, который прошептал: «Положи руку на дверь». Хорошо сказать, положи. А куда, и какую руку? И кто это говорит со мной? Ладно, раз более точных указаний не последовало, то будем действовать методом проб. Я положил правую ладонь, на пальце которой был перстень печатка Соломона, которую все воспринимали как символ великого мастера объединенной великой ложи Англии, на пыльную дверь и ощутил легкую вибрацию, а потом увидел, что моя рука вместе соприкосновения с поверхностью двери начала светиться знакомым зеленым светом. Значит, этот свет нужен не только для того, чтобы лечить людей, но и еще для чего-то. В данном случае, он нужен для открывания тайной двери в подземелье замка Лиц. Вибрация усилилась, и я отдернул руку. Кто его знает, что дальше может произойти, да и рук у меня только две. А выращивать заново отрезанную конечность я не умею и даже не знаю, возможно ли такое вообще. Вибрация двери вызвала появление густого облака пыли, от которого я начал чихать. Но пыль быстро исчезла, так как дверь приоткрылась и всю пыль всосала внутрь, как будто ее туда затянул сильный сквозняк или образовалась воздушная тяга. Дверь еще чуть-чуть приоткрылась и замерла на месте. Или механизм заело, или так и было задумано. Пролезть в образовавшуюся щель мог только довольно стройный человек типа меня. То ли в двери был встроен какой-то сканер, который считал параметры моего тела, то ли еще что, но дверь замерла на месте, приглашая вовнутрь. Нормальный человек бы туда ни за что не полез, так то ж нормальный, а я, с недавних пор, таким не был. Значит, вперед из песней. Проем был узкий, но я в него протиснулся. Ширина двери составляла две мои ладони, что напомнило мне вход в атомный бункер. Только 1000 лет назад никто не швырялся друг в друга ядерными ракетами. Но тут же мне на ум пришла Махабхарата, древнеиндийский эпос, в котором рассказывается об индийском городе Махенджо-даро и других древнейших городах в долине реки Инд, относящихся к древней дарийской цивилизации, которые были уничтожены каким-то оружием, очень похожим на аналоги современного ядерного. В этом же древнем индийском эпосе описываются и летательные аппараты. Когда наступило утро, Рама, взяв небесный корабль, приготовился взлететь. Тот корабль был большим и прекрасно украшенным, двухэтажным, со многими комнатами и окнами. Корабль издал мелодичный звук перед тем, как взмыть в заоблачные выси.